Глава 9. Зов Хуннари. Дорога отняла у нас гораздо больше сил и времени, чем я рассчитывал. Как назло, небо заволокло облаками, и луны вскоре скрылись настолько, что передвигаться приходилось едва ли не на ощупь. Никаких источников света у меня припасено не было, и даже факел не из чего было соорудить. Впрочем, даже если бы фонарь был, использовать его было опасно. Окрестности деревни кишели растревоженными пиратами и беглыми рабами. Из зарослей то и дело доносились крики, выстрелы, звуки драки. Все эти очаги мы обходили стороной. Разбираться, кто там с кем сцепился, не было ни малейшего желания. Намира поначалу держалась бодрячком. Вообще в ней чувствовался мощный стержень. То, как она двигается, говорит, держит спину, все указывало на то, что даже долгое заточение не смогло сломить ее, лишить чувства собственного достоинства. Однако, когда адреналин после побега с корабля потихоньку выветрился, стало заметно, насколько она истощена. На второй половине пути мне даже пришлось сделать пару привалов, чтобы дать ей хоть немного отдышаться. Правда, однажды она сама ломанулась через кусты, так что я едва за ней поспевал, когда каким-то образом разглядела в зарослях один из каменных идолов. Скорее всего, почуяла в нем остатки магии, даже на таком расстоянии. «Что-то знакомое?» — поинтересовался я, наблюдая, как она исследует истукана, едва ли не обнюхивая его. «По мне, так эти каменюки не заслуживают такого внимания. Грубые поделки, красоты сомнительной, да и магия из них почти выветрилась. Вот алтарь в заброшенной шахте стоит ей показать». «Нет», — покачала головой Намира, наконец прерывая осмотр. «Немного похоже на изваяние Лаари, но грубее, более древнее. Хочу посмотреть при свете дня. Надо только запомнить место». Она начала оглядываться, пытаясь определить в темноте хоть какие-то ориентиры. «Не беспокойся, здесь этого добра полно. Я видел не меньше дюжины. Если захочешь, покажу завтра». «Да, обязательно». Мы двинулись дальше, и минут через 20, наконец, добрались до зеленой скалы. К этому времени даже я уже подустал, а Намира и вовсе едва переставляла ноги. Я даже подумывал, что подъем на саму скалу лучше отложить на утро, а пока спрятаться где-нибудь в зарослях. Или добраться до пещеры, которую показал Линьфао. Однако взывающее снова удивило меня. «Нам туда», — мотнул я головой, показывая на едва различимую в темноте кромку скалы. «Вот только веревок у нас нет. Сможешь подняться сама?» «Я попробую», — кивнула Намира, задумчиво проводя рукой по стеблям вьюна, обволакивающего отвесный склон. Послышался отчетливый шорох. Лианы зашевелились сами собой. Взывающая, ухватившись за них обеими руками, замерла. Довольно надолго, не меньше, чем на пару минут. Я, наблюдая за ней, переключился в режим медитации и в течение хцы видел, как вверх по лианам от жрицы распространяется заметное свечение. А потом Намира поползла вверх. Точнее, она лишь помогала себе ногами, отталкиваясь от скалы, а тащил ее сам плющ, цепляясь в нее все новыми и новыми отростками и подтягивая чуть выше. Получалось не очень быстро, но плавно, и к тому же можно было не опасаться, что взывающая упадет. Побеги лиан плотно удерживали ее, словно десятки тонких цепких щупальцев. Озадаченно присвистнув, я последовал за ней, держась чуть в стороне от шевелящихся растений. Несмотря на фору, наверху я все равно оказался гораздо раньше Намиры. Подал ей руку, помогая сделать последний рывок. «Хороший трюк. Но я думал, твоя сила связана со стихией воды», — кивнул я на лианы, все еще шуршащие в темноте позади нее. «Это всего лишь спрут», — пожала она плечами. «Очень простая техника. Нужно напитать предмет долей своей силы, и сможешь управлять им. Словно это часть тебя. С растениями это еще проще. Они живые, и в них уже есть сила воды, даже в самых обычных». «Звучит заманчиво». Я сразу же вспомнил о своем серебряном жале и машинально коснулся опустевшего наруча. Если я снова научусь управлять им, как раньше, выстреливать наконечником в препятствие, растягивать и сжимать трос, втягивать его обратно в наруч по своему желанию, это будет огромная победа. А то я без этого веревочного копья чувствую себя как в бесконечности. Так к нему привык за время своих приключений. Лишь бы Лилу само жало не посеяло где-нибудь. Раздобыть подобный артефакт будет непросто. Это работа самого Джан Джихэ, самого искусного мастера из всех, что я знал. Там одни материалы чего стоят. Адамантовые нити, наверное, вообще не встречаются за пределами Малого Артера. «Научишь?» — спросил я. Этот вопрос ее, кажется, несколько удивил. «Ну, мы, конечно, можем попытаться. Это самое малое, чем я могу отплатить тебе. Но, может, поговорим об этом позже? Если честно, мне нужно отдохнуть». «Конечно. Пойдем, я покажу, где можно будет прилечь». Однако, когда мы вышли на берег озера, всю ее усталость будто рукой сняла. Я и сам замер, очарованный раскинувшейся перед нами картиной, хотя видел подобное уже не в первый раз. По ночам я частенько бодрствовал. Для того, чтобы выспаться, мне сейчас, по ощущениям, хватало 3-4 часов. Чтобы не валяться без дела, я выбирался из своей пещеры на берег помедитировать или поупражняться с посохом. Тем более, что в предрассветные часы озеро, следуя каким-то своим внутренним ритмам, просыпалось, источая особенно сильные потоки ци, воспринимаемые даже обычным зрением. Этакая светящаяся дымка над водой. А еще в эти часы в толще воды можно было заметить длиннющие метра по три обтекаемые силуэты светящихся рыбин. Учитывая, насколько прозрачная вода в озере, до них могло быть метров 5, а то и 10. Но если присмотреться, можно было даже разглядеть их треугольные плавники и широкие раздваивающиеся хвосты. По форме рыбины напоминали сомов. Мощные, похожие на торпеду туловища, закругленные морды и горящие в течениях ци ядра, размером, пожалуй, с волейбольный мяч. «Духа звери!» — благоговейно прошептала Намира, наблюдая за величественно кружащими в глубине рыбинами. «Целый выводок!» «Выводок?» — переспросил я. «Думаешь, это всего лишь детеныши?» «Их много, и они все примерно одного размера», — пожала она плечами. «Выходит, там, на глубине, что-то еще крупнее? И насколько глубоко?» «Острова Золотого моря — чаще всего верхушки потухших вулканов. И похоже, что и здесь такой. Его жерло заполнилось водой и уходит далеко-далеко вниз. Я не могу разглядеть дно, даже тайным зрением». «Я тоже», — вздохнул я. «Но ты убедилась, что энергии воды здесь достаточно?» Она рассеянно кивнула, не переставая смотреть во все глаза на подсвеченное, будто огромный бассейн озера. Мы подошли ближе к берегу и уселись на длинный плоский камень, лежащий у самой кромки воды. «О да, это место удивительно. Но еще больше меня удивляет, что на него не наложили лапу Аланты». «Разве их интересуют такие вещи? Я думал, они не умеют обращаться с ци». «Но они скупают трофеи от духа зверей, да и Яшунти для них ценная добыча. Поэтому я и оказалась пленницей. Думаю, Калаан хотел продать меня на невольничьем рынке на Медных островах, и хорошо, что мы не доплыли». «Что ж, тогда и я буду держаться подальше от таких, как он», — усмехнулся я. «А кого еще он поймал?» «Там, в отдельной камере. Тоже взывающий?» Намира покачала головой. «Я сама толком не видела. Какой-то духозверь, вскормленный огнем. Надеюсь, он сожрал этого северянина. Это было бы справедливым наказанием за его жадность и глупость. А заодно пусть спалит дотла его ржавая корыта». «Ну нет, подруга, тут я с тобой согласиться не могу. На корабль у меня другие планы». Вслух я их, конечно, озвучивать не спешил. Да и Намира меня уже не слушала. Созерцание озера так поглотило ее, что даже если бы я сейчас внезапно сбацал нижний брейк, она бы даже не обернулась. Впрочем, это уже было не просто созерцание. Взывающая, чуть покачиваясь, погружалась в транс. Я даже обычным зрением видел, как парящая над озером светящаяся взвесь немного подалась, будто подтягивается к ней. Мне и самому не мешало бы пополнить запас ци. Там, на корабле, шарахнув матроса сырым сгустком энергии воды, я высадил больше половины ядра. Стянув через голову лямку, на которой был подвешен за спиной посох, я положил оружие на колени. Прикрыв глаза, сосредоточился на течениях ци. привычно на долгом вдохе втянул изрядную порцию витавшей в воздухе энергии, впустил ее в себя, удерживая в ядре. Вдох, сжатие, выдох. Вдох, сжатие, выдох. Правда, много я поглотить не успел. Из медитации меня вырвал удивленный возглас Намиры. «Что ты делаешь?» Взывающая вытаращилась на меня округлившимися глазами, будто я творил что-то непотребное. Даже вскочила с места, прошлась из стороны в сторону, шурша босыми ногами по мокрому песку. «Что не так? Я втягиваю в себя водную ци». «Прямо так? Сырую? Насильно? Что за дикость? Хотя это многое объясняет». Я медленно вздохнул, гася эмоции. «Вежливость, мастер Мангуст, вежливость. Я уже говорил. Меня никто не учил», — спокойно отозвался я. «Но если хочешь дать совет, я с благодарностью приму его». Намира тоже выдохнула, тряхнув заплетенными в мелкие косы волосами. Взяла себя в руки и снова уселась на камень рядом со мной. «Прости, я была груба с тобой. Что ж, я обещала научить тебя, хотя бы чему-то. Так давай начнем с самых азов. Это можно сделать прямо сейчас». «Если ты устала, можем отложить до утра». «Нет-нет, мне уже лучше. И мне самой нужно напитаться силой Хуннари, чтобы быстрее восстановить силы. Это для меня важнее, чем сон и обычная пища». «Понимаю. Что ж, давай я попробую повторять за тобой». «Хорошо». Она приняла характерную, явно давно заученную позу. Прямая спина, руки подняты так, что развернутые к себе ладони оказались на уровне груди, но не касаются ее. Глаза прикрыты, однако, судя по движениям головы, продолжают видеть. Скорее всего, что-то, недоступное обычному зрению. На то, чтобы погрузиться в транс, позволяющий поглощать энергию, что-то вроде моей медитации, у нее ушло гораздо больше времени, чем у меня. Я, хоть и не полностью восстановил прежние возможности, сейчас смог сконцентрироваться буквально за пару биений сердца, по крайней мере, чтобы начать видеть течение ци. Однако, когда Намира, наконец, поймала нужное состояние, свободная ци снова заметно всколыхнулась над всем озером, а в ее сторону потянулся заметный отросток. «Таких, как я, Лаари называют взывающими», — не открывая глаз, тихо проговорила она. «Потому что мы не поглощаем дыхание стихий, мы взываем к нему. Сила Хуннари должна сама влиться в твой родник и потом растечься по твоим руслам. Питать их, как живительная влага питает ствол дерева. Давать все новые ростки. Это должно быть твоим даром от богини, а не добычей». Иллюстрируя ее слова, длинный шлейф водной ци медленно закручивался вокруг нее, постепенно сворачиваясь в восходящую спираль. Однако внутрь нее энергия просачивалась постепенно, тонкими жгутами, тянущимися к яркому узлу в солнечном сплетении. По сравнению с этой картиной, то, как я черпал энергию, наверное, и правда выглядело довольно примитивно. Хотя, неужели это настолько принципиально? «Я ведь примерно так и делаю», — пожал я плечами. Намира мотнула головой и открыла глаза. Выстроенная вокруг нее спираль энергии тут же начала рассеиваться. «Нет, не так», — терпеливо сказала она. «Совсем не так. То, как это делаешь ты, это слишком расточительно. Да, так можно удержать часть дыхания Хуннари в своем роднике, и что-то из этого твое тело даже сможет усвоить, но это все равно, что рвать зубами сырую рыбу. К тому же, места с настолько богатой силой найти непросто, а в обычных условиях надо использовать каждую крупицу». «Что ж, понимаю». «Надеюсь. Я видела там, на корабле. Ты ударил чистой силой, даже не пытался облечь ее хоть в какую-то технику. Это...» Она осуждающе покачала головой. «Расточительно?» — подсказал я. «Но ведь получилось же». «Для того, чтобы убить обычного смертного, Достаточно обычной пули. Незачем отливать ее из чистого золота». Я еле удержался от страдальческого вздоха. Общение с этой дикаркой все больше напоминало мне мои первые беседы с Бао. Сенсей тоже любил говорить метафорами. А что-то действительно важное из него приходилось вытягивать клещами. Правда, со временем выяснилось, что нужно было просто внимательнее слушать. И только тогда получится задавать нужные вопросы. «Ну что ж, научи меня. Есть тут какой-то секрет?» «Я уже открыла тебе путь. Дальше все зависит от тебя. Каждый взывающий неповторим, но есть у всех нас и общее». Взывающая постучала кончиком пальца по виску. «Все начинается здесь. Люди думают, что сила Яшунти в умении повелевать дыханием стихий. Но главное наше оружие — это разум. Ты должен ясно представить, что ты хочешь получить. Тогда и стихия будет следовать за твоей волей». «Так просто?» Она рассмеялась. «О нет, мангуст, это совсем не просто. Дыхание стихий своенравно, и у него свои законы, многие из которых нельзя обойти, даже если воля твоя крепка, как скала. Чтобы облегчить этот путь, Яшунти пользуются мудростью своих предшественников. Это что-то вроде рецептов, по которым можно приготовить блюдо». «Ты говоришь о каких-то конкретных приемах? Техниках?» «Да. Насколько знаю, на языке кси это называют именно техниками. Кто-то считает, что взывающие изобретают их. Кто-то, что все они заложены богами. И мы, следуя этот мир и собственные возможности, можем лишь отыскать эти спрятанные секреты. Я верю во второе. В том, что все в этом мире устроено так, как задумали это боги. Они установили свои законы, которые едины на всем Артере». «Даже когда дело касается магии? Ну, то есть силы стихий?» «Особенно, когда дело касается магии», — с нажимом произнесла взывающая. «На свете много народов, не похожих друг на друга. Даже каждый Яшунти не похож на остальных. И к познанию стихий все подходят по-разному. Однако разными путями приходят к одним и тем же техникам». Напоследок она усмехнулась. «Хотя, конечно, называть их тоже могут по-разному. Из-за всех этих разночтений может возникать много путаницы. Но тот, кто достаточно далеко продвинулся в понимании стихий, быстро учится отделять зерна от шелухи». Я понимающе кивнул. Учитывая природу этого мира, вполне логично. Вся их реальность — лишь чья-то эйдетическая симуляция, за внешней оболочкой которой скрываются конкретные алгоритмы и формулы. Хотя, если уж всерьез задуматься, а кто сказал, что мой родной мир устроен как-то иначе? «Это важно, мангуст», — повторила Намира. «Любой Яшунти, обладающий пытливым умом, пытается искать нехоженные тропы. И, впав в гордыню, может решить, что он сам придумывает новые техники. Однако мы, Лаари, верим, что мы лишь открываем сокрытое. Например, мои техники дарованы мне самой Хуннари, богиней воды». «И они могут быть переданы другим?» «Да. Я же сказала, любая техника — это что-то вроде рецепта. Научись повторять те же действия, и будешь получать тот же результат». «И что мне нужно делать, чтобы научиться, ну, к примеру, технике спрута?» Намира вздохнула. «Сейчас посмотрим. Боюсь, это будет не так просто». Она подсела ко мне чуть ближе. Голубоватое свечение от озера выхватывало из темноты лишь часть ее лица, обостряя черты и делая его похожим на маску. Протянув ко мне руки, взывающая медленно проводила кончиками пальцев над моей кожей, так что я чувствовал едва заметное покалывание. Особенно долго она задержалась в районе живота и груди. Немного сдвинула одежду, обнажая повязку на ране. Хм, лист кувшинки бессмертницы. Хорошая работа. Давно ты получил эту рану? Сегодня днем. Она удивленно приподняла бровь. Очень хорошая работа. Тебе помогли? Здесь есть целители? На мне и так все хорошо заживает. Помогает водная ци. Я просто направляю ее туда, к ране, и... Взывающая лишь снова укоризненно покачала головой, но от нравоучений воздержалась. «Что ж, ты используешь силу, как умеешь. И теперь я понимаю, почему». «Что ты увидела?» «Я заметила это сразу и уже говорила тебе. У тебя очень неплохо развит родник. Вот этот узел в груди. Он вбирает в себя дыхание стихий. Вот эти точки вдоль спины... В голове, не знаю, как их называют кси, но мы Лаари зовем датха, омуты. Каждый из них тоже по-своему важен. С их помощью тело поглощает стихию, изменяет ее или выпускает наружу. Уже в виде техники? Да. Техники расходуют накопленную силу из родника, особенно те, которые направлены наружу. Впрочем, для тебя это не так важно. Как я и сказала, родник у тебя хороший. Но вот русло... Ксилаи, кажется, называют их меридианами. Вот эти линии, идущие внутри тебя, будто жилы. Да, я вижу. Они у тебя слишком слабы. Даже странно для твоего возраста. Обычно дар Яшунти проявляется еще в младенчестве. Ребенок растет... Вбирает в себя дыхание стихии, и уже к седьмому или восьмому кругу у него уже проявляются все основные русла. Главных — 12, и еще 8 малых. У тебя же они как у 6-летнего. Даже не везде дошли до кожи, а малых омутов я не вижу вовсе. Я слушал ее молча. О том, что прогресса, который она видит, я достиг не за 6 лет, а недели за полторы — ей знать не обязательно. Что за малые омуты? Когда русла достаточно окрепнут, вдоль них появляются новые точки приложения силы. Они очень важны. Но их развитие занимает много времени. И нужно не только поглощать дыхание стихии, но и особым образом тренироваться, направлять усилия в нужное русло. Зато потом, опираясь на эти точки, можно применять разные техники. Я пригляделся к ее ауре и понял, наконец, о чем она говорит. Вот эти маленькие узелки, располагающиеся на светящихся линиях и в их пересечениях. В спокойном состоянии они не очень заметны. Похожи на небольшие светящиеся утолщения, даже не знаю, с чем сравнить. Как набухшие почки на тонкой молодой ветке. То есть без них освоить техники не получится? Только самые простые, которые опираются на сам родник и больше омуты. Но с этого и начнем. Пожалуй, будет проще показать. Следующие минут 30 мы провели молча. Я больше наблюдал за тем, как действует Намира, и лишь время от времени кивком отвечал на ее вопросительные взгляды. Это были самые темные предрассветные часы, и единственным источником света для нас было неяркое сияние озера. Его хватало лишь на то, чтобы можно было различить черты лица собеседницы. Но это было даже к лучшему. Ничего не отвлекало. Тем более, что обычным зрением я почти не пользовался, полностью сосредоточившись на течениях ци. И понемногу... начал разбираться. Наблюдать за тем, как Намира обращалась с ци, можно было бесконечно. В этом зрелище было что-то завораживающее. Как говорится, ни хрена не понятно, но очень интересно. Самой энергии она брала очень немного, да и вообще родник ее, или ядро, как называл его я сам, был не сильно больше, чем мой. Однако затем каждая порция ци начинала циркулировать по ее энергетическому контуру по сложным маршрутам, разгоняясь и усиливаясь многократно. Приглядывался я и к малым узлам, о которых она говорила. Когда Намира применяла какую-то технику, они ярко вспыхивали. Но не все сразу, а в определенных комбинациях и последовательностях. Например, по моей просьбе она снова продемонстрировала технику спрута. Я понял, почему она называла ее простой. Задействовано в ней было всего несколько узлов, идущих по цепочке от родника в левую или в правую руку. Вместо же конечного узла использовался предмет, которым ты собираешься манипулировать на расстоянии. При этом в предмет нужно было залить некоторую порцию своей энергии, в зависимости от его размера и веса. Теоретически, это настолько простая техника, что можно обойтись и вообще без узлов. Нужно просто осознанно направлять ци по этому маршруту. Даже у меня получилось таким образом сдвинуть с места небольшой камешек. Но полноценного эффекта телекинеза добиться не удалось. Это все равно, что пытаться ухватить китайскими палочками для еды скользкую виноградину, когда при этом вообще не умеешь обращаться с палочками. Да уж. Взывающая очень наглядно показала, что я пока еще в самом-самом начале пути. Ее манипуляции с водной ци напоминают виртуозную игру на сложном музыкальном инструменте со множеством струн или клавиш. Я же на ее фоне будто пещерный дикарь, лупящий в бубен обглоданной костью. Ну, ничего. В целом-то я на верном пути, и за сегодня здорово продвинулся. Главное, чего мне не хватало — это внятных ориентиров. И я их получил. Суть любой техники как раз и заключается в том, чтобы сыграть мелодию, провести энергию по нужным руслам через нужные большие и малые узлы в нужной последовательности. И тогда сырая стихийная ци преобразуется в нечто иное, впрочем, не меняя при этом стихии. Правда, что меня сразу насторожило, большинство техник, которые показала Намира, были жутко сложны. Я с трудом мог отследить траекторию движения энергии. Мелодия была слишком запутанной и довольно длинной. Как такое применять в бою? Ни времени, ни концентрации не хватит. Когда я спросил об этом Намиру, она одобрительно кивнула. «Ты действительно способный ученик. Умеешь задавать нужные вопросы. Простейшие техники может применять даже самоучка». Для них не нужно ничего, кроме врожденного дара и капельки дыхания стихий. Но сложные можно использовать, только если запечатать их. Это как? Как бы записать, подбирая подходящее слово, ответила восходящая. Так, чтобы она повторялась сама. Омут, что у нас в голове. Там все запечатанные техники. И... как их туда поместить? Есть разные пути. И это как раз тот случай, когда многообразие подходов к изучению стихий имеет значение. Я слышала о многих обычаях и практиках, связанных со стихией воды у разных народов. Но, думаю, я не знаю даже половины из тех, что на самом деле встречаются в Артере. Что ж, расскажи о тех, что знаешь, и которые могут подойти мне. Ну, самый простой, но самый долгий способ — повторять раз за разом. Ну, ясно. Повторение — мать учения, заикание — отец. И насколько долгий? Она пожала плечами. Зависит от техники и от того, насколько усерден взывающий. И все же, сколько дней понадобится? Десятки? Сотни? Печальная усмешка. «А побыстрее никак?» «Если опираться только на свои силы, никак. Но, например, в храме водопадов десятки сестер объединяют свои силы, чтобы запечатывать техники в священных обсидиановых колодцах. И потом новой претендентке достаточно одного погружения, если выдержит». «Ну, это мне вряд ли подходит. А еще?» «Мир велик. И способы познания стихий порой причудливы. Я слышала, например, об особых кристаллах, в которых запечатаны техники, и о столбовых скрижалях в ксилайских обителях. А еще, говорят, дикари-северяне, поклоняющиеся Саавару, способны добывать техники даже у духа зверей. Хотя звериные техники — это особый случай. И я не уверена... Погоди. Савар? — перебил я. Пожиратель сердец? Мне было известно это божество, но я не ожидал услышать это имя здесь, в Большом Артере. Да, но, скорее всего, это лишь слухи. Когда Яшунти погибает, его стихийное тело постепенно рассеивается. Это может продолжаться несколько дней. То же самое и с духозверями. Да, можно успеть поглотить дыхание стихии, но сами техники — вряд ли. Иначе Яшунти охотились бы друг за другом, как хищники. Она вдруг замолчала, заметно помрачнев, и тихо добавила. Хотя люди и так охотятся друг за другом, как хищники. Я решил отложить дальнейшие расспросы на потом, чтобы до того, как Намира отправится отдыхать, попробовать хоть немного попрактиковаться. Первой и самой простой техникой, которую я с лету освоил, стал зов Хуннари. По сути, то же самое поглощение водной ци из окружающей среды, но уже не сырой, а в более подходящем для усвоения виде. Да и сам процесс несколько отличался. Раньше я просто усилием воли втягивал ци сразу в ядро. Теперь сначала упорядочивал энергию внутри себя, так, чтобы в ядре образовывалось что-то вроде вакуума, и внешняя ци сама собой устремлялась ко мне. В чем разница? Ну, в первом случае это как пить воду через тонкую соломинку, во втором — как открыть кран с водой и подставить емкость. Впрочем, дело не сводилось только к тому, что так я мог поглощать гораздо больше ци в единицу времени. Сама по себе энергия, похоже, тоже несколько менялась. Даже сам контакт с ней ощущался совсем иначе. Правда, на первых же попытках начались сложности. С одной стороны, здорово, энергия вливалась в меня уже без усилий с моей стороны. Однако все эти энергетические каналы, которые Намира называла «руслами», тут же затрещали от перенапряжения, разбухая и светясь все ярче. Это быстро отразилось и на моем самочувствии. Начало покалывать по всему телу, и с каждой секундой боль становилась все сильнее, сопровождаясь непроизвольным напряжением мышц и жжением. В итоге я продержался секунд 30, а потом от вспышек боли меня просто вышибло из состояния медитации. «Осторожнее», — предупредила Намира. «В местах, где дыхание Хуннари настолько сильно, эту технику нужно использовать аккуратно. Чтобы укреплять русло и тем более открывать на них узлы, нужно время. Если слишком торопиться, можешь даже навредить себе». «Да я заметил», — проворчал я, покрутив головой и растирая занемевшую шею. «Но правильно ли я понял, что чем больше малых узлов, тем лучше?» «Их число ограничено. Яшунти, достигший высшей ступени единства со стихией, может открыть до 108 малых узлов». 108. И снова это сакральное число. «А если русла двойные?» Она усмехнулась. «Да, я вижу, что у тебя, кроме водных русел, начали прорастать и древесные. Редкий дар для взывающего, хотя и сомнительный». «Почему это?» «Яшунти стремятся к родству со своей стихией всю жизнь. Нужны годы тренировок. Открыть хотя бы половину узлов считается уже большим достижением. Открыть все? Я даже не знаю, что для этого нужно. Наверное, не только упорство, но и огромное везение. И благосклонность богов. Поэтому гнаться сразу за двумя стихиями...» Она покачала головой. «Возможно, поэтому ты и застрял. Распыляешь силы. Нельзя охватить все сразу». Я не стал спорить, только усмехнулся про себя. Да-да, что-то подобное я уже слышал в свое время. На этом первый урок от Намиры закончился. Взывающая взбодрилась, оказавшись у озера и получив щедрую подпитку энергии воды, но этого заряда хватило ненадолго. Уже заметно было, что она даже сидеть-то может с трудом. Я проводил ее в свою пещеру. Там в корзине даже нашлись какие-то остатки еды. Мне и предлагать-то их было неудобно, но после заточения в пиратском трюме взывающая была совсем непривередлива. Я оставил ее одну. Самого меня тоже изрядно клонило в сон. Но я знал, что заснуть все равно не смогу. Азарт, охвативший меня от полученных знаний, был сильнее. К тому же до рассвета осталось совсем немного. И кто знает, что готовит новый день. Нужно использовать выпавшие спокойные часы, пока есть возможность. Вернувшись к озеру, я добрался до своего излюбленного камня, на котором медитировал все последние дни, и принялся за работу. Медитация. Сосредоточиться на ядре. Пропустить импульсы от ядра вверх и вниз, вверх и вниз. И так несколько раз, пока ядро не начнет пульсировать, уплотняясь по краям, но образуя заметную пустоту в самом центре. Но на этом не прекращать. Повторять, не нарушая ритма и выжидая, пока вокруг тебя не соберется достаточное количество притянутой ци. И только потом призвать эту ци. Позволить ей вливаться в ядро. Я невольно напрягся всем телом, едва сдерживаясь, чтобы не зарычать. Хлынувший в меня поток энергии, хоть и был не таким уж большим, даже по сравнению с теми порциями, что я поглощал раньше, воспринимался как неистовая, распирающая меня изнутри сила. Да и задача была уже не просто удержать ее внутри, а выдержать. Полегче, полегче. Передохнуть немного и новый цикл. На этот раз попробую зачерпнуть чуть меньше. Я быстро потерял счет этим циклам. Отчасти из-за того, что боль между ними уже не отступала, а потихоньку накапливалась, и в голове уже стоял такой туман, что все перед глазами смазывалось, когда я поворачивал голову. А отчасти от того, что азарт во мне тоже нарастал с каждой попыткой. Я видел, что каждое вливание ци понемногу меняет меня изнутри, гораздо быстрее, чем все мои предыдущие самостоятельные эксперименты. И мне плевать было на боль и дискомфорт. Даже наоборот. Сейчас, когда каждая порция ци шарашила меня как удары током, я гораздо отчетливее чувствовал, что это все не зря. Даже энергетические каналы я уже не просто видел, а явственно ощущал под кожей. Но при этом я понимал, что все это — только начало. Подготовка к обретению настоящей силы. А хотелось заглянуть чуть дальше. И чем скорее, тем лучше. Упрямство и патологическая тяга к рискованным авантюрам — не лучшие мои качества. И, наверное, именно они привели меня туда, где я сейчас нахожусь. Но, с другой стороны, именно они и помогают мне выкручиваться из самых сложных ситуаций, находить выход там, где другие давно бы сдались. Да-да, это я так себя успокаиваю. Главное — результат. А он был налицо. За один присест я, кажется, прокачал до максимума все свои водные... русла. Ну нет, надо уже как-то окончательно определиться с терминами. Намира — жрица богини воды, и у нее, как сказали бы в моем мире, профессиональная деформация. Везде ей всякие русла мерещатся, родники да омуты. Я вот уже привык называть центральный узел ядром, а эти светящиеся жилы, проходящие сквозь тело, ксилайский вариант — меридианы — мне нравится больше. И к тому же к любой стихии подойдет. Водные меридианы, древесные, огненные. Ну и что, что освоение других стихий я еще неизвестно, когда смогу начать. Надо же думать и наперед. Так вот, водные меридианы я насытил настолько, что они, кажется, уже готовы были лопнуть от напряжения. Да и само ядро увеличилось и стало ярче. Однако с каждым циклом зова Хуннари я зачерпывал все меньше энергии, просто потому что не в силах был ее впитать. Но дальше-то что, блин? Как там говорила Намира? Нужно направлять энергию в нужную точку. Но как? И для начала, как понять, в какой точке должен возникнуть новый узел? Сделав, наконец, паузу и вынырнув из бесконечных циклов поглощения ци, я вздрогнул. Если бы на голове моей оставались волосы, то они бы зашевелились от ужаса. Увлекшись своими экспериментами, я и не заметил, как вокруг все изменилось. Свободная водная ци, обычно висящая над озером, как шлейф и тумана, сейчас закрутилась вокруг меня в огромную воронкообразную спираль, расширяющуюся кверху. Но главное, мои действия, похоже, привлекли ненужное внимание. В голове моей шумело от боли, и взгляд с трудом фокусировался, поэтому поначалу я решил, что светящийся сквозь толщу воды силуэт — это уже знакомые мне самы, разве что сбившиеся в плотную стаю. Очень уж большое пятно получилось. Однако, продрав глаза, я едва удержался от удивленного возгласа. Снизу, из глубины, на меня взирало нечто огромное и совершенно не похожее на рыбину.